Глава 18. Пробить защиту Живорода было сложной задачей, но вполне выполнимой. Однако меня беспокоило то, что совсем рядом находится деревня, и если он позовет на помощь, то набегут все разом, а мне этого не нужно было. Я решил пока не нападать, а увести его поглубже в лес. Изредка я выглядывал из-за очередного дерева и отправлял в него болт, который пропадал, едва долетал до невидимой защитной стены, которую умели создавать живороды. Только когда мы отошли от деревни примерно на 500 метров, я сформировал браслеты и взмыл вверх. Живород заметил меня и отправил черный сгусток. Я ушел в сторону и спрятался в кроне деревьев, но даже пролетев мимо, сгусток представлял опасность, так как не пропадал, а беспорядочно носился в округе. Перед глазами возник труп топора, которого буквально разъела до костей черная магия. Выглянув из-за веток, я отправил в живорода браслеты с трех разных сторон, а сам взмыл вверх, привлекая к себе внимание. «Эй, урод! Поймай меня, если сможешь!» Существо подняло обе ладони и выпустило из каждой по сгустку. Мне это и нужно было. Браслеты сразу ринулись к нему и за доли секунды разорвали на части. Спустившись обратно в лес, я начал думать, как выманить остальных живородов. Тратить время на слежку и ждать, когда предоставится возможность расправиться с ними по одному, мне совсем не хотелось. Поэтому прокрался обратно к деревне и, спрятавшись за пышным кустом с белыми цветами, вытащил из пространственного кольца артефакт-яйцо. Вокруг меня выстроились 22 воина с мечами в руках. Получив приказ, они ломанулись через кусты и напали на деревню. Я стоял неподалеку и видел все, что происходило. Благодаря внезапности моим воинам удалось убить троих живородов. Остальные же быстро сообразили, что к чему, поэтому высыпали на улицу и, выстроившись в круг, закрылись защитой. Воины окружили их, без устали орудуя мечами, но существа стойко держали оборону. Прошло примерно полчаса, и один из воинов смог пробить защиту. Живороды, в отличие от моих копий, были живыми и тратили свою энергию на магию. Правда, воины забирали мои силы, но я пока не чувствовал усталости. Я выбежал из укрытия и ринулся в созданную воинами брешь, в то время как остальные продолжали отвлекать живородов на себя. В меня полетели сгустки, от которых я дополнительно закрылся щитом и принялся рубить мечом налево и направо. А в это время с противоположной стороны воины пробили еще одну брешь в защите, и три воина встали со мной плечом к плечу, уничтожая живородов, которые оказывали ожесточенное сопротивление. Вокруг летало множество сгустков, которые неоднократно попадали по моей броне, но та выдержала. Правда, мерцать стало сильнее. Мне это не нравилось, поэтому я старался скорее расправиться с живородами, ведь только так сгустки исчезнут. Потребовалось еще полчаса, чтобы убить всех существ. За это время мои воины заметно ослабли, а трое просто пропали. Чтобы не тратить энергию, я убрал воинов и совершенно без сил рухнул на землю. Если объявится хотя бы еще один живород, то просто убьет меня, а я даже не смогу сопротивляться. Эта ситуация еще раз показала, насколько я слаб по сравнению с тем, каким был в прошлой жизни. Я подкрепился тем, что было в пространственном кольце, и уже хотел выйти из деревни и продолжать изучать этот мир, но тут обратил внимание на мертвых живородов. Пересчитав по головам, я понял, что не хватает троих. Как им удалось сбежать, осталось для меня загадкой. Ведь деревня хорошо просматривалась с того места, где я находился, и я бы точно заметил, если бы кто-то убегал. К тому же фантом тоже постоянно крутился рядом, предупреждая меня об опасности.